«Генерал не даст нам ни единой пушки», — грустно ответил Аугатер. «Да и к тому же я планирую, что, пока вы будете заниматься землекопными работами, нам придется изображать подготовку к штурму где-нибудь с западной стороны. Навяжем плотиков для переправы через речку, демонстративно заготовим лестницы и фашины. Выстроим укрепления, похожие на укрепления западной линии, и будем гонять солдат, вроде как подготавливая их к штурму. Все это, кстати, пригодится и при реальной атаке форта. Преподнесите этот план генералу, будто бы как альтернативу нашему скоморошеству, сказав, что собираетесь сделать кредонцам этакую пакость. Для первоначальных работ людей вам потребуется не так уж много, да и сами работы будут проводиться в основном по ночам, так что мы сможем перекидывать к вам часть наших солдат. Впрочем, все эти планы еще надо будет уточнять. Главное, решите, готовы ли вы взяться за это дело. Знаете, судари, немного подумав, ответил капитан инженера Узаодик, а я, пожалуй, соглашусь. Мне и самому интересно узнать, что получится из всей этой затеи. Но боюсь, что одним только захватом форта мы многого не добьемся. Пока в бухте господствует кредонский флот, шансов захватить и удержать город у нас немного. Об этом я тоже подумал, ответил Аугатер. Вы когда-нибудь слышали про брандеры? Суда, начиненные порохом и горючими веществами? Даже переспросил Аузаодик. Естественно, слышал. Они известны еще со времен Старой Империи. Я думаю, что, если удачно применить несколько таких, кредонцы перестанут чувствовать себя в бухте столь же вольготно. Это так, но хочу вам напомнить, что кредонцы захватили тут все, что может худо-бедно держаться на плаву. И поскольку они контролируют вход в бухту, нашим брандерам там взяться просто неоткуда. Их можно доставить сюда по суше, в разобранном виде, парировал этот довод Аугатер. В конце концов, нам же не требуются суда, способные переплыть океан. Достаточно, чтобы они прошли по воде десяток верст. И где вы такие возьмете? Заинтересованно спросил Аузаодик. На этот счет у меня тоже есть определенные мысли, довольно улыбнулся Аугатер и добавил, обращаясь уже к своему приятелю. Похоже, Ринки, тебе придется навестить свою подружку, в смысле ученицу. Ну, я хотел сказать, ее отца. Ведь, кажется, у дома Вакса есть своя верфь, ну вот и отлично. Впрочем, об этом мы поговорим позже. А теперь давайте-ка обсудим мелкие детали. Ринки закатил глаза. Еще с прошлого планирования Аугатера при словах «мелкие детали» ему становилось нехорошо, ибо на обдумывание мелких деталей его приятель тратил раз в пять больше времени, чем на принятие решений по деталям крупным. И он оказался прав. Импровизированное заседание инженерного совета затянулось почти до самого вечера. «Ну что?» – устало спросил Ринки, когда они уже возвращались в лагерь. «Навестим офицерское собрание 6-го гренадерского, спать?» «Конечно, охота, но ведь было бы невежливо не отдать дань уважения офицерам нашего с тобой полка». «Угу, ты прав», — ответил Аугатер. «И кстати, меня частенько заносит и я забываю об условностях, так что ты не стесняйся мне напоминать о всяких таких делах. Только вот, пожалуй, сначала нам надо наведаться в тайную службу». Глава 2. Было еще довольно раннее утро, когда с приставшего к берегу корабля на причал порта Фааркан сошли два молодых человека в зелено-красных гренадерских мундирах. Поскольку подобные мундиры в Фааркане были еще весьма узнаваемы, хотя в последнее время и стали редкостью, оба юноши удостоились пристального внимания разношерстной публики, состоящей из королевских и портовых служащих, представителей торговых домов, артелей грузчиков и всякого портового сброда, который неизбежно собирается по случаю прибытия в гавань каждого нового судна. И что же смогла увидеть вся эта публика, наблюдая за тем, как офицеры в мундирах 6-го гренадерского полка сходят по трапу? Оба юноши были весьма молоды, на вид им едва исполнилось 20. Однако один из них уже козырял погоном второго лейтенанта с множеством наград, среди которых понимающий человек разглядел бы даже пару знаков высшей военной и гражданской доблести. Второй же хоть и мог похвастаться только чистым погоном, пребывал уже в чине третьего лейтенанта, что свидетельствовало о немалом состоянии его семьи. Многие понимающие толк в тканях представители торгового сословия наверняка бы отметили, что мундиры юношей пошиты из дорогой, но скорее практичной, чем нарядной материи, явно привезенной со старых земель, а характерный зарданский загар да пара пистолетов, заткнутых за пояс одного из офицеров, явно намекали, что прибыли юноши прямо с линии фронта. В то же время пошив мундиров и их особая отделка говорили о том, что над ними работали лучшие столичные мастера, и это вылилось в весьма кругленькую сумму. Что еще такого необычного мог бы приметить глаз человека, знающего толк в наблюдении и понимающего особенности портовой жизни? Ну, пожалуй, ту стремительность, с которой оба юноши прошли таможенный и портовый контроль. В основном неспешные служаки, стоящие на защите экономических и политических интересов родной страны и обычно не пренебрегающие возможностью доказать всем подданным и гостям королевства свою значимость путем разного рода придирок и проволочек, что, говорят, частенько весьма благотворно отражается на финансовом благополучии самих чиновников, буквально вытянулись во фрунты с большим почтением и даже без намека на досмотр багажа самолично сопроводили офицеров и подчиняющихся им двух солдат к трапу, едва лишь ознакомились с предъявленной вторым лейтенантом бумагой. И это уже тянуло на небольшую сенсацию, ибо было весьма и весьма нехарактерным нарушением веками устоявшихся порядков. Так что нечего удивляться, что толпа встречающих довольно сильно поредела, и уже спустя минут 20 половина города была извещена о столь редком и необычном явлении. Поганый небесный верблюд, некоторым образом бравируя приобретенной на Зарданском плоскогорье военной лихостью, произнес третий лейтенант Улой Гзарша. «Ты не поверишь, Ринки, да я и сам с трудом верю в то, насколько же мне приятно вернуться в этот милый городок». «Ну почему же?» – слегка снисходительно ответил второй лейтенант Уринки Дрейка. «Полагаю, после Зарданского плоскогорья эти края кажутся тебе подлинным земным раем. Я, знаешь ли, это уже проходил. Фу, дружище, ты даже вообразить не можешь, какая же отвратительная дыра этот Тим. Более мерзкого местечка я себе и представить не мог. Когда нас перевели в лагеря близ порта, я целую неделю боялся проснуться и увидеть, что это был всего лишь сон, и сейчас мне опять придется тащиться по жаре проверять караулы, а потом до бесконечности играть в кости и пить местную бормотуху. Невыносимейшая скука, жарой преследующий тебя повсюду запах гнили. Там, кажется, даже железо не ржавеет, а именно гниет. Все, о чем я мечтаю сейчас, это влезть в бочку сладкой прохладной фаарканской воды, а вторую принять внутрь, чтобы полностью вымыть из себя даже воспоминания о теймской грязи и зарданской пыли, а потом рухнуть на хрустящие от белизны и чистоты простыни, по которым не будет ползать вся мерзость мира, от блох до скорпионов и змей, и проспать как минимум сутки. Ну, иронично поднял бровь Ринки. И что тебе мешает воплотить эти мечты в жизнь? Так ведь, сразу поскушнел Лойк, ты же сам говорил, что времени у нас мало и все дела надо будет сделать максимально быстро. «Ну-ка давайте вперед», — приказал Ринки сопровождающим их солдатам, один из которых был в чине сержанта. «Помните дом, где мы с Гатаром останавливались в первый раз? Вот туда и занесите вещи, а потом можете идти по своим делам». «Дружище Лойк», — продолжил Ринки, едва солдаты отошли на должное расстояние. «Неужто ты и правда собираешься сам ходить по купцам и договариваться с ними о поставках припасов? А как же иначе-то?» — удивился бывший волонтер, всего полтора месяца как ставший офицером. «Прости, друг мой, за назойливость», — вкрадчиво поинтересовался Ринки, «но что ты вообще понимаешь в зерне, муке и вяленом мясе?» «Ну, видимо, впервые задумавшись над этим вопросом», — протянул Лойк, «так ведь мне особо-то и знать нечего. Просто договорюсь с купцами о поставках, а уж они-то небось в курсе всех этих дел». «Угу», — согласился Ринки, «и в первую очередь они в курсе, как впарить залежалый товар наивному третьему лейтенанту, видевшему ячмень пару раз в жизни, да и то издалека, в солдатском котле. Пусть тебе потом и не придется самому есть то, что ты купил, но не хотел бы я оказаться на твоем месте, когда капитан интенданта Ужарак сунет свой длинный нос в привезенные тобой мешки. А боги!» — содрогнулся Аузарша, видимо, тоже представив эту картину. «Но что же делать? А думаешь, зачем с тобой послали сержанта?» — усмехнулся Ринки. «Дад знает свое дело. Он обо всем договорится с купцами и проверит товар, а тебе останется только подписать бумаги и векселя. Но можно ли ему доверять?» — озаботился Аузарша. «Если он привезет гнилье, его свои же солдаты на куски порвут», — ответил Ринки, и Лойк впервые со времен преснопамятной дуэли вспомнил, какими жесткими могут быть глаза у его полкового приятеля. «Впрочем, за Дада можешь не беспокоиться. В прошлый раз именно он помогал мне обеспечивать полк. Нарекания были?» «Нет». «Ну так иди отмываться и спать. Пара дней, думаю, у тебя есть». «Ладно, а ты куда?» «Надо зайти в дом Ваксы, поговорить с хозяином о кое-каком особом заказе». «Тогда я с тобой», — твердо ответил Лойк, с которого внезапно слетела вся его сонливость и расслабленность. «Я не прощу себе, если не нанесу визит вежливости уважаемому Дрисуну и его прекрасной дочери». «Его прекрасной дочери?» – удивленно приподнял бровь Ринки. «Конечно», – горячо подхватил Лойк. «Адивия, прекрасная и удивительная девушка, каких и в столице не найдешь. Если ты не помнишь, после твоего отъезда я вызвался продолжать обучать ее фехтованию. И, не буду скрывать, мы весьма близко сошлись с ней не только в этих вопросах. Она умна, весьма начитана, знает жизнь с самых неожиданных сторон. На редкость остроумна, хотя подчас бывает и несколько беспощадной в своем остроумии. Скажу больше, я за ней ухаживал, словно за равной, а не какой-то там купеческой дочкой, и с самыми серьезными намерениями. И уверен, мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы растопить суровое сердце этой воительницы. Но тогда-то я был просто сопляком-волонтером, а нынче я офицер, прибывший с войны. Это должно произвести на нее впечатление. Ладно, немного подумав, явно с некоторой досадой произнес Ринки. Тогда ты отвлечешь ее, пока я буду разговаривать с ее отцом. Хе-хе, Ринки, заулыбался Лойк. В твоем голосе я ловлю нотки недовольства. Уж не положил ли ты глаз на мою почти уже невесту? Это ни к чему хорошему не приведет. Так и знай. Вот уж о чем, а об этом ты точно можешь не волноваться, ответил Аударика. И тут Ринки не кривил душой. Ну разве что самую малость. Нет, он по-прежнему продолжал считать Адивию Ваксы особой малопривлекательной, излишне грубой и дерзкой. Но все же некоторая ревность пробудилась в нем, когда Аулой Гзарша заявил на нее свои права. Была ли это ревность учителя, у которого уводили способную ученицу, или нечто иное? Он и сам не мог бы сейчас ответить на этот вопрос. На память Ринки почему-то сразу пришла одна встреча, что произошла у них с Гатаром в тот вечер, когда они поговорили с Аузаодиком. Приятно ее назвать было очень сложно. Скорее, она даже в воспоминаниях не вызывала ничего, кроме желания вымыть руки и лицо и выстирать одежду. Какая же все-таки огромная разница между представителями тайной службы в армии и в столице. Да даже провинциальные чиновники, вроде допрашивавшего Ринки Фаарка, а не старшего дознавателя Ауагуауда, не шли ни в какое сравнение с этими вот. Как-то так получилось, что палатки тайной службы хоть и находились внутри лагеря Тариданской армии, но одним целым с ним не были. Какая-то невидимая граница явственно отделяла военных от тех, в чьи обязанности входило присматривать за ними. Первым, кого увидели Гатар и Ринки, явившись в этот стихийный лагерь, был растянутый на козлах человек, а уж сами сотрудники тайной службы, БРР. Поначалу они посмотрели на подошедших к ним офицеров с некоторым изумлением и любопытством, так, как волчья стая смотрела бы на подошедшего к ним теленка, словно бы размышляя, убить ли это глупое существо сразу или сначала хорошенько поиздеваться, натаскивая молодняк. Это чувствовалось столь явственно, что даже бывалый и хладнокровный Гатар едва сдержался, чтобы сразу не выставить перед собой защитным щитом выданный старшим цензором документ. «Кто тут старший?» — холодным и слегка надменным тоном спросил он. «А с какой целью интересуетесь?» Вышел вперед невысокий крепыш, который, как довольно быстро заметили приятели, имел весьма неприятную привычку странноватым образом кривить рот, словно бы одновременно пытался улыбнуться и заплакать. «Я, кажется, задал вопрос, сохраняя ледяное спокойствие», — ответил Гатар. «Ну, допустим, я, извольте представиться, как полагается, сударь», — не выдержал Ринки. «Ведите себя, как пристало ау. Если вы, конечно, имеете хоть какое-то отношение к благородному сословию». Дознаватель Аудинг, смерив Ринки не сулящим ничего хорошего взглядом, ответил крепыш и даже вроде как попытался выпрямить спину и отдать подобающий истинно благородному человеку поклон. Это получилось у него, прямо скажем, не слишком удачно. И неудивительно, имя и манеры выдавали свежеиспеченного ау сильнее, чем торчащие из пасти зубы выдали бы акулу. В таком случае, дознаватель Аудинг, соблаговолите ознакомиться с этой бумагой, продолжая источать холод, произнес Алгатор, неспешно доставая из-за пазухи некий документ и подавая его дознавателю. «Хаэм», задумчиво произнес Аудинг, «тут сказано, что мы не только должны оказывать вам всевозможную помощь, но и исполнять все ваши приказы. С какой это стати? Вы прекрасно это знаете», отмахнулся от вопроса, как от назойливой мошки, Аугатор. «Если вы хоть немного исполняете свою работу, вам уже давно должно быть известно, кто мы такие и какими полномочиями наделены. Ну, допустим, знаю, сменил тон Аудинг. Однако дополнительная проверка никогда не бывает лишней. Считайте, что все мы растерялись и пришли в смущение. Офицер не часто заходит навесить нас. Так чем я могу быть вам полезен, дознаватель Аудинг? Как заметил Ринки, обращался к ним вроде бы почтительно и даже с подобострастием, однако глаза его оставались как у змей. Они словно говорили: «Да, я сейчас ползаю перед тобой на брюхе, но только расслабься и утрать бдительность, и я вцеплюсь тебе в ногу и выпущу весь накопленный яд. Не хочешь? Это не важно. Когда-нибудь ты все равно не выдержишь напряжения и отвлечешься, а уж я не заставлю себя ждать. Известны ли вам какие-нибудь кредонские шпионы в нашем лагере? Или, может, подозреваете кого-то?» «Подозреваю всех», — с неизменной кривой ухмылочкой самодовольно ответил Аудинг. «Это моя обязанность. А тех, о ком знаю, так они на виселице болтаются, а не по лагерю гуляют». «Понятно», — буркнул Аугатор. «А этот, к примеру, за что тут?» — кивнул он на растянутого на козлах человека. «Много болтал, пороча имя командующего и офицеров», — неохотно ответил дознаватель. И при этом так скосил глаза, что даже Ринке стало понятно. «Врет. Отвязать», — приказал Аугатор. «Но», — вспыхнул Аудинг, — «можете пожаловаться на меня старшему цензору. Впрочем, я думаю, мне удастся сообщить ему обо всем раньше, при личной встрече». Гатор особо выделил голосом последнюю фразу. Дознаватель Аудинг кивнул своим подручным, и те быстро освободили пленника. «Кто такой?» — холодно спросил Гатор и, толком не выслушав ответ, продолжил. «Языком болтал, болтал. Ну, считай, сегодня у тебя был очень удачный день, уходи». «И надеюсь», — продолжил он, когда пленник, не верящий своему счастью, убрался с территории тайной службы, «вам хватит ума не преследовать его в дальнейшем, я за этим прослежу». «Это все, что вы хотели», — столь же холодно осведомился Аудинг. По всему было видно, что он пытается подавить в себя ярость. «Нет, теперь, когда мы одни, я хочу поговорить о кое-каких мероприятиях по обеспечению охраны нескольких объектов». «Весьма печально, Ринки», — заметил Гатор, когда они, покинув это неприятное место, вздохнули с явным облегчением. «Я надеялся на нечто более конструктивное». «Думаю, напрасно надеялся», — ответил ему приятель. «Разве ты не помнишь, как эта шушера обшаривала наши карманы после возвращения из разведки?» «Ну, это могла быть только маска», словно бы сам себе не веря, сказал Гатор. «Хотел я прокрутить определенную комбинацию с помощью тайной службы, но этим ребятам доверять тонкую работу явно нельзя, им бы только вешать, пороть да головы рубить. Более чем уверен, что, пока они проверяют солдатские карманы да вынюхивают измену, по лагерю шастают десятки настоящих вражеских лазутчиков. Вот тебе еще одна причина постоянных поражений тариданцев. Ну, ты же, наверное, помнишь, что Ришлия говорил о тайной службе в армии, туда ссылают худших из них. Так уж исторически сложилось, что армия и тайная служба не выносят друг друга. Зато это является гарантией, что сговора между ними против короля не будет. И это, скажу я тебе, большая ошибка, покачал головой Гатор. Ненависть между армией и тайной службой приносит куда больше проблем, чем пользы. Такое разделение может привести не только к поражениям, это может уничтожить королевство. Кто знает, если бы ребята из тайной службы действительно выловили бы всех кредонских шпионов или, еще лучше, начали бы с ними игру, может, нам сейчас не пришлось бы думать об освобождении порта, потому что мы дрались бы где-нибудь ближе к кредонской границе. А пока сюда присылают таких, как этот Динг, чтобы запугивать собственную армию, толку не будет. У него же на лице написано, что он больной на всю голову садист. Впрочем, ладно, но вместе с тем, боюсь, что определенными вещами придется заниматься нам с тобой, и потому тебе стоит прослушать лекцию об основах контрразведки. Первая заповедь тут гласит: каждый должен знать только то, что ему полагается. Это особенно касается предстоящей тебе вскоре поездки. Успех применения брандеров почти на 100% будет зависеть от того, насколько тайно мы сумеем сделать и доставить их сюда, а ответственным за эту часть операции будешь именно ты. И вот план держать все в тайне начинает рушиться при первом же столкновении с реальностью. Нет, не то чтобы Ринки не доверял Аузарша, первому ровеснику из благородных, с которым он тут подружился, еще будучи простым сержантом. Но только вот это никак не согласуется с первым из принципов, изложенных Гатором. И тут, конечно, мало приятного. Однако и прямо отказать просто невозможно. В офицерской среде такое поведение было, мягко говоря, не принято, а ссылаться на какую-то там выдуманную Гатером секретность было бы просто оскорбительно. Подобное недоверие могло как минимум стать поводом для того, чтобы прервать все отношения, а как максимум, окончилось бы вызовом на дуэль. Когда Ринки объяснил это своему приятелю, тот только пробормотал на древнеимперском что-то вроде «Сталина новооснет» и печально покачал головой и посоветовал: «Сначала думай, что говоришь другим. В конце концов, твой новый начальник теперь Ришлие». Неторопливым шагом молодые офицеры добрались до дома Ваксы, благо он, как и все другие солидные торговые дома, был расположен прямо на городской набережной, в 20 минутах ходьбы от ворот порта. По традиции первый этаж этого довольно большого здания занимала контора, а второй и третий отводились под жилье. Так что у входа в дом пути приятелей разошлись, а Узарша, весело поздоровавшись с кем-то из знакомых слуг, велел доложить о себе и, не слушая ответа, бодрым жизнеутверждающим скоком отправился вверх по лестнице. Аринки, пройдя к кабинету хозяина, мрачно кивнул секретарю и, постучавшись, толкнул дверь. «Ну кто там еще?» — рявкнул из-за двери знакомый голос, и Ринки даже вздрогнул. Видеть свою ученицу в ипостаси хозяйки крупной торговой компании ему еще не доводилось. «Да это не как мой сбежавший учитель», — удивленно протянула Адивия, разглядев незваного гостя. «Пришли за остатками жалования или опять хотите проситься на место?» «День добрый, сударыня», — холодно ответил Ринки, стараясь придать своему лицу особо надменное выражение, дабы поставить на место эту нахалку, чья манера говорить и вести себя, надо признаться, изрядно смущала выросшего в провинциальной чопорности юношу. «Я хотел бы поговорить с вашим отцом. Надеюсь, хоть вы не собираетесь просить у него моей руки, а то ваш чрезмерно любезный тон и жаркие взгляды смущают меня до чрезвычайности». Весьма иронично и язвительно спросила Адивия Ваксой, манерно закатывая глаза наподобие героини любовной пьесы. «Заверяю вас, сударыня, что об этом вы точно можете не беспокоиться», — еще более холодно произнес Ринки, чувствуя, что все эта холодность не слишком-то действует на наглую и самодовольную девицу. «Я пришел с ним побеседовать на деловую тему. И кстати, третий лейтенант Улоик Зарша тоже прибыл в город и горячо жаждет встречи с вами. Так что полагаю, вам тоже скучать не придется. Печально-то как, вы почти разбили мне сердце этим известием», — несколько двусмысленно ответила девица. «Однако я вполне могу опечалить вас в ответ. Отец отбыл в старые земли по делам нашего торгового дома, так что вам либо придется подождать полгодика, либо разговаривать о делах со мной». «Хм», — немного растерялся бравый лейтенант, искренне не понимая, как можно вести торговые дела с представительницей женского пола, и от растерянности спросил нечто совсем уж несуразное и отчасти даже оскорбительное. «А в городе есть еще верфи?» «Смотря что вам надо», — превращаясь в саму любезность, ответила Адивия. «Если починить такелаж, откилевать судно, чтобы перебрать обшивку, просмолить или почистить корпус, то могу подсказать десятка три мест, где это сделают дешево и даже качественно. Кредонцы сейчас так свирепствуют на море, что многие команды вынуждены прохлаждаться на берегу, перебиваясь с хлеба на воду в ожидании, когда соберется достаточно крупный караван. Ежели ваша милость желает сделать себе прогулочную лодочку, на этот случай в городе найдется с десяток мастерских. Ну а если надо построить корабль или что-то повместимее рыбацкой шаланды, кроме как ко мне, на ближайшие 300 верст вам обратиться будет ни к кому. Решайтесь, сударь». Вот, Ринки решился, как и советовала ему Адивия, достал из-за пазухи свернутые листы бумаги и подал их собеседнице. «Вы умеете читать чертежи?» «Фи», — фыркнула в ответ Адивия, окатив Ринки презрительным взглядом. «Немного странно», — сделала она вывод после минут пяти напряженного рассматривания. «Это вы чертили?» «Нет, я так и думала. Весьма своеобразная манера, но все же довольно понятная. Однако, сударь, хоть чертили это и не вы, все равно делал это полный профан в морском деле. Судя по обводам и пропорциям, судно будет довольно быстроходным, я бы сказала стремительным и, полагаю, весьма маневренным, по крайней мере, исходя из оригинальной конструкции шверта, сможет идти довольно круто к ветру. Но первая же серьезная океанская волна опрокинет его словно бумажный кораблик. На таком только в спокойную погоду по тихой бухте прогуливаться», — высказалась Адивия и состроила на редкость самодовольную мину. «Опять же», — продолжила она, — «что это за странные размеры? Чуть больше обычной шлюпки, но меньше даже рыбацкой шхуны. А эти вот непонятные здоровенные рундуки вдоль бортов, они-то для чего? Если вы собираетесь их загрузить чем-то тяжелее ваты, остойчивость вашего суденышка, и так невеликая, окончательно помашет вам ручкой. Надо сделать все так, как изображено на чертеже, упрямо ответил Ринки, с ужасом осознавая, что не понял и половины произнесенных этой девицей слов. Вот уж нет, опять фыркнула она, изготовление подобного убожества лишь приучит моих мастеров работать спустя рукава. Проще будет объяснить, что вам надо, и мои люди сделают это, опираясь на свой многолетний опыт и самые новые наработки. Мне нужно это, буркнул Ринки, внезапно осознавая, почему боги определили женщинам заниматься домашним хозяйством и детьми, а не лезть в мужские дела. Именно то, что изображено на чертежах, это вот и сделайте, это вот, передразнила его Адивия Ваксой. Вы хоть сами-то знаете, что это такое? Ринки знал, но забыл слово брандер, да и не очень-то был уверен, что имеет право рассказывать об их затее первой же попавшейся девице, а не, к примеру, ее солидному и уважаемому отцу, который не доводит обычно спокойных армейских офицеров до белого коленя своей бестолковостью, любопытством, ядовитой язвительностью и придирками. Поэтому он нервно вскочил со стула, подошел к двери кабинета, пнул ее ногой, немного успокоился и вернулся обратно под взглядом Адивии, которая, кажется, нисколько не испугавшись, прямо-таки наслаждалась этой сценой. «Сударыня», — холодно произнес Ринки, — «к моему большому огорчению, я вынужден сотрудничать именно с вами. Этого требуют интересы королевства. Если вы хотите знать больше, то вам придется дать клятву о том, что ничего из моих слов не достигнет чьих-либо чужих ушей и что вы не разболтаете о нашем разговоре ни подружкам, ни мамкам-нянькам, ни жениху или поклонникам. Я должен быть уверен, что вы будете сдерживать свою болтливость хотя бы ближайшие полгода». «Ох, сударь», — резко сменила тон Адивия, внезапно превращаясь в заботливую тетушку, присматривающую за пятилетним племянником, капризным и настырным. «Вы, видимо, ничего не знаете о том, что купцы называют коммерческая тайна и вообще слабо представляете, каково это – управлять торговым домом. Я готова поспорить на что угодно, что вы проболтаетесь куда раньше меня. Ну ладно, ладно, хорошо, я клянусь, что ничего никому не скажу, в письменном виде», – заявил Ринки, вспомнив что-то из рассказанного Готаром о секретности и надеясь, что это хоть как-то образумит нахальную девчонку. «Даже так, как интересно, а что писать?» Придвинула Адивия к себе листок бумаги и обмакнула перо в чернильницу. «Ну», — растерялся Ринки, никогда в жизни не дававший подписок о неразглашении. «Так и пишите. Главное, чтобы это было изложено на бумаге. Извольте», — быстро набросала неприятная собеседница несколько предложений на листе, расписавшись и даже поставив печать своего торгового дома. «И что теперь, если я проболтаюсь, мне отрубит голову?» «Нет», — с нескрываемым наслаждением ответил Ринки. «Согласно закону о сословном делении вас повесит». «Ах», — вздохнула Адивия и как всегда оставила последнее слово за собой. «Надо будет подобрать соответствующий наряд. Что-нибудь в цвет веревки, непременно декольте и юбка подлиннее, чтобы мальчишки не подглядывали. Так что там у вас за кораблики?» «Это называется брандер», — внезапно вспомнил мудреное слово и жутко обрадовался этому обстоятельству Ринки. «Что ж», — ответила Адивия, — «это многое объясняет. Кроме разве что непонятных узлов крепления деталей. Кажется, тот, кто это чертил, никогда в жизни ничего не строил. Или этому есть какое-то особое объяснение? Суда должны быть разборными, чтобы была возможность доставить их к бухте Лиригиса по суше», — окончательно сдался Ринки. «Угу, кажется, я все поняла», — проговорила Адивия, внезапно становясь очень серьезной. «И сколько таких вам понадобится, какие сроки и кто будет за все это платить, а главное, какие суммы?» Ринки было набрал в легкие воздуха, чтобы ответить, но в этот момент в дверь постучал секретарь и, заглянув в кабинет, доложил: «Третий лейтенант Улоик Заршаа покорно просит принять его». «Ах!» — ненатурально манерным голосом вскрикнула Адивия, с явным расчетом быть услышанной тем, кто стоит за дверью. «Попросите его подождать, мы тут с Аударыка секретничаем. Какие могут быть секреты у моего однополчанина с моей почти что невестой?» Сделанным возмущением заметила Улоик Заршаа, отодвигая секретаря и вваливаясь в кабинет: «Я немедленно требую объяснений». «Ах, сударь», — трагически заламывая руки, ответила Адивия, — «я бы с удовольствием вам все рассказала, но Ауринки Дарыка обещал меня задушить, если я это сделаю. а вы знаете, какая у него грозная репутация. И кстати, не помню, чтобы я благосклонно относилась к вашим ухаживаниям и позволяла называть себя невестой. Вы просто пока не принимаете меня всерьез», — как-то чисто механически ответил Лойк, ибо в этот момент во все глаза пялился на Ринки, и в его взгляде, на две трети состоящем из веселости, одна треть все же была отдана изумлению. «Да вовсе и не задушить», — несколько растерявшись от такого напора, пробормотал Ринки. «Всего лишь повесить, я потом тебе объясню. Сделать надо не меньше полудюжины таких», — продолжил он, стараясь говорить как ни в чем не бывало, не обращать внимания на выпученные глаза Лойка и при этом делать вид, что не заметил, как Адивия показала ему язык. «Но лучше, десяток или дюжину и сроки, как вы, сударыня, думаю, и сами понимаете, должны быть минимальными, так что высоким качеством можно пренебречь. Что касается оплаты, составьте предварительную смету, и мы все обсудим. Но, я полагаю, как преданная и сознательная подданная нашего короля вы будете соблюдать умеренность, казна королевства не бездонна». «Хорошо, сударь», становясь само смирение, ответила Адивия. «Как сознательная верноподданная, я немедленно лично поеду на верфь и отдам соответствующие распоряжения начинать работы, даже не дожидаясь окончательного подписания договора. И не беспокойтесь, мои работники болтать не станут, они тоже знают, что такое коммерческая тайна. А что касается сметы, это можно обсудить завтра, ближе к вечеру. Ну, допустим, после ужина, на который я приглашаю вас и вашего друга». Ринки кивнул, почти поверив в серьезность Адивии, но та не смогла удержаться от шпильки напоследок. «Как забавно, в прошлую нашу встречу вы подрабатывали учителем фехтования, а в нынешнюю уже распоряжаетесь королевской казной. Хотела бы я услышать эту историю». «Ну вот», — обиженно сказала Улоик Зарша, когда они покинули дом Ваксы, — «из-за твоих таинственных дел и меня выперли. А я-то, признаться, всерьез рассчитывал на завтрак. У них тут готовят бесподобные блинчики с начинкой из мяса морских коровок, по рецепту, который семейство привезло со старых земель, из самой Валколовы. Ты даже не представляешь, как я тосковал по ним долгими днями и ночами в тиме, почти так же, как и по самой Адивии. В качестве приданого за мою будущую жену я готов взять только их кухарку, и пусть она готовит нам эти блинчики каждый день. Кстати, как поживает твой аппетит?» «Вполне бодрый, не забывает напоминать о себе», — кивнул Ринки. «Давай-ка найдем подходящее местечко. Только, чур, без рыбной кухни. Осточертело за время плавания». «Отлично», — просияла Улоик Зарша. «Я знаю тут одно такое. Готовит отменную баранину, фаршированную аятейкской кашей с пряностями. Дешево, сердито и бесконечно вкусно. Тебе понравится. Я ставлю лучшее вино в кабаке, а взамен ты мне расскажешь, что за секретные дела такие у тебя с моей невестой. Кстати, а куда пойдем потом? Я настроился на долгие и нудные разговоры с купцами, а ты меня избавил от этого, и теперь я не знаю, куда податься. Мне надо будет зайти в одно место», — уклончиво ответил Ринки. «Отлично», — кивнул Лойк. «Пойдем вместе. Тебе там, скорее всего, не понравится», — отрицательно качнул головой Аудрейка. «Хаэм, ты говоришь это так, будто у тебя от меня и правда есть какие-то секреты», — обиделся Лойк. «Это тайная служба», — был вынужден пояснить Ринки. «Надо переслать отчеты нашему нынешнему военному министру и получить разрешение на оплату кое-каких расходов. Как ты, наверное, и сам знаешь, его святейшество Ришлие еще и старший цензор тайной службы, так что через них послание дойдет гораздо быстрее». «Фу», — протянула Улоик Зарша, — «как я тебе не завидую. Хотя, конечно, ты, как изволила выразиться прекрасная Адивия, и распоряжаешься королевской казной, однако общаться с подобными типами. Тут я, пожалуй, и правда компанию тебе составлять не буду. Лучше пошляюсь по городку, куплю что-нибудь этакое и вообще постараюсь развлечься так, чтобы следующие полгода мне было очень стыдно за себя и тянуло исключительно к аскетическому образу жизни, потому как другой мне и не светит. Надеюсь, ты ко мне вскоре присоединишься». «Эх», — вздохнул в ответ Ринки. «Кажется, тебе придется обойтись без меня. Мне еще надо сделать кучу дел, которые не свалишь на сержантов». А несколько ранее, но совсем в другом месте Фааркана, происходили совсем иные события. Надо отметить, что эта часть города не отличалась ни особенной красотой, ни чистотой улиц, ни добропорядочностью населяющих ее жителей. Скорее наоборот, именно тут и находилась самая мерзкая и вонючая клоака этого в целом довольно милого городка, населению которой уже некуда было спускаться дальше по социальной лестнице. В двери кабачка «Морской конь» влетел некий субъект, щеголяющий в невероятного вида лохмотьях и обладающий лицом законченного пьяницы и здоровенным шрамом через всю левую щеку. Не останавливаясь в дверях, он сразу подбежал к стойке кабака и, тяжело дыша после долгого бега, сходу выпалил в лицо хозяину: «Он тут, кто он?» Меланхолично протирая грязной тряпкой еще более грязные кружки, переспросил хозяин. Тот самый волонтер, за которого была назначена награда. Судорожно хватая воздух и жадным взглядом косясь на кувшин вина, ответил вестник: «Ты, кстати, имей в виду, я первый тебе об этом сказал. Помнишь, тот молодой длинный ау, который с приятелями вырезал всю компашку фата? У них еще у всех на погоне булава была, так вот, он только что прибыл в город на корабле, видать, прямо с войны. Только он теперь офицер, и с ним компания из еще одного офицера и двух солдат. Ты помни, я тебе это первый сказал». «Сказал и сказал», — флегматично ответил хозяин, и, взяв кувшин, наполнил одну из свежепротертых кружек и сделал ею движение в сторону жадно смотревшего на нее бродяги. «А проследить, куда он дальше пойдет, сможешь? Да как, нечего делать», — радостно хмыкнул бродяга, непроизвольно сглатывая и протягивая руки к заветному напитку. «Сможешь сказать, где он будет сегодня ночью?» — пододвигая кружку в сторону пьяницы, продолжил кабачик. «Неделю будешь пить, сколько влезет. Или тебе денег дать?» «Нет», — испуганно отшатнулся тот. «Лучше выпивку». Бродяга обманул ожидания кабачика, ибо этой ночью Ринки не остался в Фааркане, а сразу после посещения тайной службы, взяв наемную лошадь, отправился в университет, чтобы разместить очередной заказ от Гатара. Что именно он там заказывал, Ринки не смог бы рассказать даже под пытками. Сунув ради интереса нос в бумаги, переданные Гатаром, он чуть не вывихнул себе челюсть, зевая от скуки. Все, что он там обнаружил, это какие-то малопонятные алхимические формулы и описания процессов. Рисунки схемы таинственных банок, склянок, трубочек тоже не увлекли юного ау, и он, сложив бумаги обратно, решил просто поработать курьером. Просто поработать не удалось, и когда почтеннейший Микаш, профессор кафедры алхимических преобразований веществ, узнав, от кого пришло послание, весь буквально затрясся от нетерпения и, едва ли не истекая слюной, потребовал пояснить ряд непонятных ему моментов, Ринки вот уже второй раз за день почувствовал себя необразованным бездарем, и это было весьма обидное чувство.